как шел бой в Саламинском проливе. Царь Ксеркс поставил свой золотой трон на высоком берегу Аттики над Саламинским проливом. У подножия трона сидели писцы, готовые записывать для потомства все подробности великой царской победы. Как на ладони лежал перед Ксерксом Саламинский пролив, слева узкая его часть, по которой медленно двигалась к месту боя бесконечная толпа персидских кораблей, справа широкая его часть, где в боевом строю их ожидал греческий флот. Выйдя из узкого водяного коридора, где справа были аттические скалы, а слева Саламин, царские суда входили в такой же узкий коридор, где справа были все те же аттические скалы, а слева бортами друг к другу, окованными носами к врагу, длинный-длинный ряд греческих кораблей. Первыми в царском флоте плыли финикийские корабли, потом ионийские, киликийские, памфилийские, египетские. Нужно было далеко проскользнуть по водяному коридору, развернуться под самым носом у вражеских кораблей и встать к ним лицом. Это было трудно. Места было мало и времени было мало. Сзади напирали новые и новые суда. Когда головные корабли персов уже развернулись, средние еще плыли вперед, а задние сгрудились в проливе со стороны греков, грянула труба. Вспенилось море под веслами, и вся цепь их медноносных судов двинулась вперед, разбегаясь все быстрее с каждым взмахом гребцов. Царский флот принял удар. Все смешалось в проливе. Треск бортов, скрип весел, крик бойцов, лязг оружия, стоны раненых взлетели над битвой к золотому Ксерксову трону. Суда сцеплялись крючьями, проламывались под таранами, бились о берега, рассыпались обломками, тонули. Люди, убитые, раненые, живые, громоздились на бортах, скользили, падали в море и захлебывались в кровавой воде, над их головами с треском сшибались новые и новые корабли. Геродот пишет, как афинский корабль гнался за кораблем Артемисии, царицей его родного Галикарнаса. Артемисия спаслась, неожиданно ударив и потопив соседний персидский же корабль. Афиняне решили, что она передалась к ним и перестали гнаться за ней. Геродот пишет, как ионийский корабль потопил корабль афинский, а эгинский корабль подоспел и потопил ионийский, а ионяне, метатели копий, держась за обломки бортов и мачт, копьями сбили эгинцев с их корабля и, подплыв, захватили его сами. Геродот пишет, как эгинский вождь Поликрит отбил у врагов тот корабль, где томился в ранах, захваченный персами, отважный Пифей, его земляк, а потом, случайно встретив в разгаре боя корабль Фемистокла, во весь голос крикнул ему через борт: «Ну что, Фемистокл, ты и теперь будешь говорить, что эгиняне изменники?» Большинство варварских кораблей погибло в сражении при Саламине, причем одни из них были уничтожены афинянами, другие — эгинянами, пишет Геродот. Так как эллины сражались строем, все на своих местах, а варвары не успели еще выстроиться и ничего не делали со смыслом, то неизбежно должно было случиться то, что случилось. Варвары в тот день бились отважно, потому что каждому из них казалось, что на него смотрит сам великий царь. Но когда передовые их корабли повернули назад, они стали гибнуть без числа и счета, потому что задние корабли рвались вперед, желая тоже отличиться перед царем, и сталкивались в тесном проливе со своими же убегающими передовыми. Наибольшую славу в этой битве стяжали среди эллинов эгинянин Поликрит и афинянин Аминий, тот, корабль которого первым сцепился с вражеским кораблем и который потом гнался за Артемисией. Если бы он знал, что на том корабле Артемисия, он непременно бы взял ее в плен, ибо за голову Артемисии была назначена награда в 10 000 драхм. так сильно негодовали афиняне на то, что женщина пошла в поход против них. Но она, как сказано, ускользнула. С нею вместе бежали и укрылись в Афинской гавани все уцелевшие варвары с их кораблями. Западный ветер подул, подхватил в проливе несчетные корабельные обломки и понес, колыхая их к берегу Аттики, к месту, называемому Колиады. Так исполнились слова одного прорицателя, которые были произнесены за много лет до того и которые тогда никто не понял. «Будут жарить на веслах тунцов калиадские жены».